Глава 19. Плисто Анакс вместе со своим дядей Никомедом ехал верхом в сторону перешейка. Хотя кони были сильные и быстрые, он предпочел бы бежать. Были времена, когда он испытывал чистое счастье, ощущая под босыми ногами нагретую летним солнцем дорогу и петляя на цыпочках по округе, как нитка, которую мотают на катушку. Он выиграл десяток длинных забегов после того, как узнал о смерти царя в лагере Агагэ. Новость эта словно разомкнула в нем какой-то замок, он сам не понимал. Но с того момента он ни разу не был близок к проигрышу. Возможно, царем он стал по воле судьбы и богов, но все равно намеревался быть достойным этой роли. Человека, готового умереть во время гонки, трудно одолеть. Иногда ему казалось, что эта жажда совершенства пылает в нем так жарко, что может спалить дотла. Конь скакал рысцой. Плисто Анакс с улыбкой предавался воспоминаниям. Во время первого забега вокруг холмов, после получения новости, он долго-долго бежал без усилий и напряжения, слыша только свои шаги и размеренное дыхание. У него будто крылья выросли на ногах. Он чувствовал только радость и мало-помалу оставил далеко позади всех мальчиков, кроме одного. Неудивительно, что равным ему по силе соперником оказался Дарион. Он был крупнее, однако ему приходилось налегать, мощно работая руками и мотая головой. Стиль бега выдавал слабость, хотя Дарион тоже решительно настроился на победу. Плисто Анакс поднажал, и так они вместе шаг за шагом уходили в отрыв, пока другие мальчики не отстали, превратившись из конкурентов просто в группу бегунов, которые с трудом преодолевали последний холм. Он и теперь помнил внезапно наступившее в тишине осознание. По земле стучат только две пары ног, слышны лишь два тяжелых дыхания, которые то сливались, то расходились. И он, и Дарион пытались сломить дух другого внезапными рывками. То один из них, то другой убегал вперед. Оба были поджарые, мышцы до кости. Каждому приходилось терпеть растущую боль в ногах и легких, а потом медленное унижение, когда его догоняли. Каждая такая попытка обходилась все дороже, терзала все сильнее. «Между ними установилось нечто вроде кипящего ненавистью перемирия», — вспоминал Плисто Анакс. Взгляд назад показывал, что никто их не догоняет. Почти нога в ногу, они с Дарианом достигли самого высокого и крупного холма, последнего на большом маршруте вокруг лагеря Агагэ. С его вершины гладкий пологий склон спускался прямо к воротам, но путь до этой точки был мучителен, бесконечен. Ноги уже подкашивались, в уголках рта скопилась белая пена. Раньше наставники приходили на этот холм, чтобы криком и угрозами подгонять мальчиков. В тот раз их не было. Плисто Анакс вспомнил, как это удивило его тогда. Теперь он понимал, что наставники — обычные люди со своими недостатками и дурными привычками. Некоторые даже любят сплетничать, как старые бабы. Они наверняка остались в лагере, чтобы обсудить новость о смерти царя, пока мальчики бегают до изнеможения. Однако в тот момент пустующий склон показался ему частью испытания — вызовом, который не нуждается в свидетелях. На подъезде к перешейку Плисто Анакс отбросил свои воспоминания. Юный царь Спарты придержал коня, похлопал его по шее и огляделся. Никаких признаков близости афинян, и это достаточно типично. Плисто Анакс легко соскочил с лошади, перекинул поводья через голову животного. Он и теперь помнит этот проклятый холм. До той поры ему ни разу не доводилось напрягаться так сильно. В нем ничего больше не осталось, кроме брызжущей слюны и воли. Спотыкаясь и вихляя из стороны в сторону, он двигался к финишу. Дарион немного вырвался вперед. Плисто Анакс почувствовал слабость в ногах. Легче всего было остановиться, позволить своему мучителю одержать маленькую победу. Какая разница, кто выиграет этот глупый забег, а кто придет вторым? Вероятно, так и должен смотреть на вещи царь, понимая, что важно, а что нет». В ушах у него звучали чьи-то голоса, шепот и обещание, что все в порядке, что он в любом случае будет царем, а значит, можно просто оставить борьбу. Он узнал их. То были его слабости, его страх. Под солнцем на подъеме, которому не было конца, он сжег их все. Плисто Анакс не забыл возглас отчаяния, который издал Дарион, когда он в последний раз обогнал его на вершине холма. Как удлинил свои шаги, словно в каком-то экстазе. Ветер осушил пот, Плисто Анакс увеличил скорость, и никто, ни один человек, больше не мог его опередить. Миновав ворота, Плисто Анакс остановился во дворе лагеря Агагэ. Наставники были там, наблюдали. Странно, но они понимали, что не причастны к происходящему. Они сделали из мальчиков спартанцев, но есть вещи, которым не научить. Их нужно выучить. Дарион, запнувшись, встал, взмахнул руками и припал на одно колено в пыли. Пока он так стоял, закрыв глаза и дыша жаром, как гончарная печь, во двор вбежали несколько других мальчиков. Они тоже никогда еще не выкладывались настолько, стремясь сократить разрыв между собой и убежавшими вперед Дарионом и Плистоанаксом. Из гордости и пылая воинским духом вся группа довела себя до полного изнеможения. Тут оно и сказалось. Одного или двоих вырвало на пыльную землю. Другие нагнулись, уперлись руками в колени, пот скатился с них крупными каплями. На перешейке дядя Плистоанакса спешился и взял в руки поводья обоих коней. Племянник благодарно кивнул, чувствуя, что воспоминания все еще сильны, отчетливы и не дают ему покоя. Он помнил, чего стоило, претерпевая боль, контролировать дыхание, стоять, как по его представлениям подобало царю. О, боги, это было нелегко. Однако, выиграв, победив их всех, он обнаружил, что способен многое вынести. Его отец Павсаний давно умер, осужденный за измену. Никто больше не мог научить его, как должен вести себя царь. И Плистоанакс с самого начала осваивал эту науку сам. Теперь наставники занимались новым поколением, давали им те же упражнения, заставляли совершать такие же забеги и вступать в схватки, когда юнцы уже едва держались на ногах. Плистоанакс ухмыльнулся, вспоминая эти тренировки. Интересно, есть ли сейчас кто-нибудь говорящий «Еще раз!», когда все уже падают от усталости? Его били по рукам до синяков и ссадин, ноги у него опухали, ребра трескались с хрустом, и нос был сломан десяток раз. Но он все равно собирался и, харкая кровью, говорил «Еще раз», жестом показывая, чтобы они начинали снова, пока противники ничего уже больше не могли, только таращились на него пустыми глазами. Тут Плистоанакс обернулся и посмотрел на того, кто вез для него воду и щит, кто выехал из Спарты рядом с дядей Никомедом. Дарион еще не слез с коня. Вместо этого он оглядывался, нет ли где врагов или какой-нибудь другой угрозы. Заметив на себе взгляд царя, Дарион вопросительно вскинул подбородок, но ничего не сказал. Плистоанакс молча кивнул. Тогда они были мальчишками. Тренировки, поединки, поднятие камней и железа добавляло рельефности мышцам их плеч и ног. Дарион стал его самым преданным товарищем, доверенным человеком. Плистоанакс мог лишь удивляться этому, хотя думал, что понимает. Мальчик, назначенный Эйрином их группы в лагере, хотел за кем-то следовать, даже нуждался в этом. Дарион выбрал Плистоанакса, но только после того, как тот доказал, чего стоит. Значит, Дарион способен поступить со своей гордостью. Плистоанакс улыбнулся, вспоминая, как, возвышаясь над припавшим на колено соперником, протянул ему руку. Дарион взялся за нее и встал. Плистоанакс опередил его. Цари подыскивают себе личных стражников в Агаге, когда проверяют их. Перешеек между Пелопоннесом и материком был местом голым. Неприютную пустоту скрашивали лишь несколько корявых олив, которые, вероятно, росли здесь еще в детстве Гомера. Вдалеке блестело море, похожее на серый кованый металл. Полоса земли была совсем не широкой. Когда-то ее перегораживала стена, хотя теперь даже камней от нее почти не осталось. «Интересно», — подумал Плистоанакс, — «у скольких домов, отстроенных после землетрясения, стены сложены из взятых здесь каменных блоков? Хотя какая разница? Стену сложили во времена, когда персидская армия беспрепятственно опустошала эти земли и жгла города. Спарта разбила вражеское войско, и с тех пор стена им не нужна. Они сами вновь стали стенами». Глядя на приближающуюся небольшую группу афинян, Плистоанакс недовольно подумал о стенах, возведенных этими людьми от их города к морю. Мало того, что они окружили камнем Афины, это уже было своего рода оскорблением. Стены, протянувшиеся до порта Пирея, еще хуже. Это вызов. Коней оставили Дариану, а Плистоанакс с дядей двинулись навстречу чужакам. Те явились втроем, за ними пони тянули небольшую повозку. Эти люди явно пришли из Афин пешком, что вызвало у Плистоанакса мимолетное раздражение. Важно ли, что они выбрали местом встречи перешеек? Говорят, афиняне — люди изощренные. Плистоанакс ощущал свою юность и недостаток опыта, как тяжелый груз. Афиняне — драматурги, ораторы, мастера и торговцы. Они наверняка хитрые бестии, каждый из них. По сравнению с ним они еще и изнеженные, — подумал Плистоанакс. Ему не нужно было прикасаться к рукояти меча. Он и так знал, что его капис на месте, свисает с пояса. Отцовский. Он стал частью его самого. Плистоанакс понял, что не боится гнева афинян. Только бы они как-нибудь не обхитрили его и не выставили дураком. Он стиснул челюсти. Он достиг совершеннолетия и стал военным царем Спарты. Эфоры хотели ехать с ним. Плистоанакс улыбнулся, вспоминая, какие у них были лица, когда он дал им ответ. Сидеть тут было не на чем. Трое афинян встретились с двумя спартанцами. Двое, шедшие по обе стороны от лидера, разительно отличались друг от друга, заметил Плистоанакс. Один долговязый, другой коротышка. Выправка у обоих не солдатская, однако шагавший в центре смотрелся орлом. При нем тоже был спартанский капис. Связь со Спартой подразумевала и его имя, хотя с Кимоном Плистоанакс никогда не встречался. Спартанский царь терпеливо ждал. Он не заговорил первым. О встрече просили афиняне, несмотря на то, что между ними продолжалась война. Плистоанакс с молчаливым интересом переводил взгляд с одного из пришедших на другого, оценивая их туники и плащи, сандалии и кольца. Экипировка не военная, вероятно, это тоже намек. «Я Кимон, сын Мильтиада», — наконец произнес афинянин. «Со мной Анаксагор и Зенон, оба свободные граждане Афин. Я имею честь говорить с великим царем Плистоанаксом». Никомед открыл было рот, чтобы ответить от лица своего племянника, но молодой человек, как и в случае с эфорами, величественно поднял руку. Спартанскому царю не нужен никто, чтобы говорить. Плистоанакс был гневлив, но, кроме того, молод, имел широкие плечи и сильные ноги. Он был быстрее и опаснее всех, собравшихся здесь. Понимание этого проявлялось в том, как он стоял и улыбался во многом уступавшим ему людям. «Я Плистоанакс. Ты просил о встрече, Архонт Кимон, на условиях перемирия. Я пришел. Чего ты хочешь?» Кимон сглотнул. Он всегда ценил привычку спартанцев говорить кратко. Казалось, молодой человек, который словно высился надо всеми, хотя ничего для этого не делал, был из этой породы. Несмотря на молодость, руки и ноги у Плистоанакса уже исполосованы белесыми шрамами, светлые линии на загорелой коже. Нос ему явно не раз ломали. Кимон заставил себя вдохнуть. По дороге к перешейку он обсуждал со спутниками возможные исходы встречи. Перикл предложил ему в компаньоны именно этих двоих за их проницательность, но реальный разговор с царем Спарты напоминал прыжок в ледяную реку. Мысли замерзали. Если спартанец увидит их слабость, то наверняка ответит «нет». Кимон заговорил медленно, давая себе время подумать. «Владыка, Афинское собрание наделило меня полномочиями. Мы желаем заключить перемирие. Прежде мы были союзниками. Война разрушает хорошее». Дядя Никомед откашлялся, пригнув голову к кулаку. Плистоанакс, не взглянув на него, сказал: «Вы так считаете? Я не согласен. Война оттачивает. У меня есть новое поколение. Его нужно приучить к крови, как приучили их отцов и братьев при Платеях, при Танагре». Он намеренно упомянул возглавленное Афинами нападение на войско спартанцев. Кимон кивнул, как будто обдумывая его слова. «А что до наших кораблей, сожженных в Аргосе, или убитых наших?» — начал было он. «Да, такова природа войны», — перебил его Плистоанакс. Он поймал косой, предостерегающий взгляд дяди и совладал с эмоциями. Получать удовольствие от подтрунивания над афинянами — это роскошь, которую он позволить себе не мог, а потому поджал губы. Правда состояла в том, что Спарта переживала не лучшие времена. Илотов осталось совсем мало, и новое строительство продвигалось невероятно медленно. Солдаты хорошо могли таскать камни, но замешивать раствор, крыть крыши, даже подковывать лошадь они не умели. Агагэ растила новые всходы юношей для воссоздания армии, но их все еще мало. Пройдут годы, прежде чем визжащие младенцы пополнят ряды воинов. Плистоанакс явился сюда из-за слабости, а не ощущая силу, как бы ему ни хотелось, чтобы ситуация складывалась иначе. Однако афиняне тоже страдали, иначе не стали бы просить. «Ты пришел ко мне, Архонт Кимон», — намекнул, что ждет продолжение Плистоанакс. «Если вы хотите перемирия, предлагай ваши условия. Тогда я решу, принимать их или нет. Если нет, я поеду домой». Он ждал, продолжая разыгрывать сильную сторону, надеясь только на то, что афиняне не представляют, в каком отчаянном положении он находится. Предложение мира было словно ответ на молитвы. «Я уверен, Спарта найдет с кем воевать», — с натянутой улыбкой произнес Кимон. «Но для нас это напрасная трата крови и серебра. Мы хотим иметь 20 лет мира, владыка. Заключить соглашение между Спартой и Афинами и в это время не ходить войной друг на друга и на любого из наших союзников. Против Персии мы выступили как братья по оружию, а значит, сможем и примириться». Никомед снова откашлялся в кулак. Плистоанакс не пожелал взглянуть на него. Дядя пробыл регентом всего несколько лет, но возомнил о себе слишком много. Царь задумался. 20 лет мира дадут Спарте время, необходимое, чтобы заново отстроить город. Но все же он с трудом мог представить себе столь отдаленную перспективу. Он тогда уже будет стариком. Ну, почти. Не мог он отделаться и от ощущения, будто что-то упускает. «Афиняне пришли к нему», — напомнил себе Плистоанакс. «Не наоборот. Мир нужен им не меньше, чем ему». «Мы воюем, ты и я», — сказал Плистоанакс. «Я могу уехать отсюда и собрать свою армию, 1000 воинов, сокрушивших персов при Платеях, а не маленькую колонну, вроде той, с которой вы столкнулись на равнине Танагры. Приведу ее к Афинам и разрушу ваши стены». «Нет, владыка», — Кимон покачал головой. «Если бы это была правда, думаю, ты бы уже стоял там». Говоря это, Кимон старался смягчить тон голоса. Назвать спартанского царя лжецом прямо в глаза — не так он планировал вести этот разговор. Но нельзя позволять юнцу гнуть свою линию. «Это мы еще посмотрим, верно?» — невозмутимо ответил Плистоанакс. «Слова мало значат, афинянин. Когда я окажусь под вашими стенами, ты поймешь». Кимон собрался с мыслями. Он не хотел выкладывать свое предложение сразу, но молодой военный царь, похоже, был заносчив ровно настолько, чтобы сейчас же прервать мирную встречу. В последний момент Кимон вспомнил, что ему не стоит начинать с малого. Спартанцы ненавидели торг. «Мне даны полномочия предложить 10 талантов серебра в доказательство нашей доброй воли», произнес он и указал на повозку у себя за спиной. «За 20 лет мира, который пойдет на пользу обеим сторонам». Сумма была огромная, но Плистоанакс только пожал плечами. 20 лет — слишком много. Я не стану связывать себя обещанием на все свое правление. Нет, вот мое предложение, Кимон. Соглашайся на него или уходи, мне без разницы. 5 лет перемирия за 10 талантов. Это 2 таланта в год дани Спарте. Ну как?» Кимон стоял молча, думал. Он надеялся на гораздо большее. Но лучшего предложения не получит, это очевидно. «Хорошо, владыка, 5 лет. Серебро здесь, в повозке». Он улыбнулся, облегчение затопило его. «Я рад, это правильное решение». Кимон протянул руку, и Плистоанакс крепко сжал ее. Афинянин заметил, что его удовлетворение не вызвало ответной радости у 2 спартанцев. Дядя и племянник оба сверкали глазами, видя, как довольны пришельцы. «Как бы я ни восхищался спартанцами, — подумал Кимон, — они все же бывают очень кровожадными». Афиняне неловко распрощались и ушли, а Плистоанакс остался со своим дядей и Дарионом. Именно Дарион подкатил к ним повозку, ведя на длинном поводу коня своего друга, проверил, что в ней, и пришел в благоговейный трепет. «Все на месте, — сообщил Дарион. «Афиняне считают, что у всего есть цена, — заметил Никомед. Старая присказка в данном случае пришлась в самый раз. «Ты пару раз откашливался, дядя», — сказал Плистоанакс. 5 лет — верное решение». «Я... думаю, да, владыка. Ты так решил». «Хорошо», — произнес Плистоанакс. «Я не собираюсь ждать так долго. Как только мы будем готовы, я нападу на них. Они отняли у меня отца. Долг еще не уплачен». Направляясь к дому после долгого дня заседаний в Совете, Эфиальт шел по Агоре. Народу на рынке толпилось больше, чем обычно, и ему несколько раз приходилось останавливаться, чтобы пропустить кого-нибудь или избежать столкновения с зазевавшимся прохожим. Думать в таком месте невозможно, То и дело Эфиальт слышал свое имя, произнесенное шепотом, или видел указывающие на него пальцы. В городе его хорошо знали. Некоторые считали стратега первым среди них, хотя это зависело от того, кого спрашивали. Благородные эвпатриды называли его выскочкой и демагогом. Говорили, что в Афинском собрании он как дома, не то что во время дебатов в Совете. Думая об этом, Эфиальт усмехался. По большому счету, это была правда. Он человек простой и по-своему любит афинский народ. Людям вроде Кимона или Миронида этого не понять. Находиться в самом сердце города, где простой люд мог изгонять архонтов и стратегов, стоило им слишком занестись, это восхитительно. Нет в мире другого такого места, как Афины. И он... Эфиальт остановился. Ему даже пришлось немного посторониться, уступая дорогу группе торговцев-метеков. «Все при оружии», — раздраженно отметил про себя стратег. «Наверняка ночуют по 6 человек в одной комнатушке где-нибудь в центре, превращая город в опасное место. Разумеется, их влекло серебро, возможность за месяц заработать больше, чем дома за год. Вероятно, они стекались сюда и в поисках защиты закона. Эфиальт хорошо представлял, какая это редкость в других краях». Если, скажем, сынок Эвпатридов отбирал у кого-нибудь жену, он не мог с презрением отвергнуть решение Афинского собрания. Нет, его схватят и оштрафуют. Могут даже изгнать или убить. Никто во всем мире, ни один царский двор, ни один греческий город, ни одна персидская сатрапия не могли похвастаться тем же. Погруженный в свои мысли, Эфиальт не заметил человека, который, появившись из толпы, скользнул к нему за спину. Стратег ощутил внезапную боль под рукой, ахнул и вздрогнул. Он порезался обо что-то или содрал кожу, задев за прохожего. Боль была острая, но уже проходила, когда Эфиальт повернулся, чтобы разобраться, откуда она взялась. Позади него, с окровавленным ножом в руке, стоял Атикас. Он улыбался, словно был рад встрече. «От него разит перегаром», — подумал стратег и поморщился. Мгновение он не понимал, что произошло. Потом его глаза расширились. «Ты за простой люд, верно?» Голос Атикаса звучал невнятно, он растягивал слова, словно пьяный. Эфиальт прижал ладонь к тому месту, где чувствовал боль, и с удивлением увидел, что его пальцы становятся влажными и красными. Он по-прежнему не носил с собой ножа. Атикас загоготал, грубо, жестоко. «Что ты знаешь о людях вроде меня?» Прорычал он в лицо стратегу и снова вонзил клинок ему в бок. Рядом кто-то закричал. Эфиальт попробовал отбиться. Атикас был жилист и непомерно силен. Он схватил стратега и не отпускал его. Эфиальт дернул головой назад и нанес Атикасу сильный удар, от которого у него из носа брызнула кровь. Нож вновь сверкнул в воздухе, порезав руку, которую стратег поднял вверх, защищаясь. Эфиальт почувствовал, что задыхается, и начал паниковать, попытался вырваться от вцепившегося в него человека, но, ощутив новый удар ножом, упал. Атикас тяжело дышал, стоя над поверженным стратегом. Он слышал, как люди зовут ненавистных стражников. Разумеется, они мигом явятся на помощь тому, кто платит им жалование. Глядя на лежащего у ног Эфиальта, Атикас презрительно улыбнулся. «Защитник людей...» Таким, как он сам, защитники ни к чему. Им нужны хлеб и вино, крыша над головой и женщина. Им нужна работа, они не хотят мерзнуть зимой и поступаться гордостью, которую не считают чьим-то даром. К удивлению Атикаса, какой-то незнакомец схватил его за руку, в которой он все еще сжимал нож. Выругавшись, Атикас ударил его кулаком. Подскочил еще один, с таким видом словно рассчитывал удержать человека, бывшего раньше гоплитом и гребцом. Атикас полоснул того по лицу, оставив на нем глубокий порез в память об этом моменте. «Прочь с дороги, парни!» — прорычал он. «Вам со мной не справиться!» Атикас понимал, что задержался здесь дольше, чем нужно, но его мысли были как в тумане. Слишком много вина, слишком большое удовлетворение. Люди взяли его в кольцо, он слышал приближавшиеся крики и бряцание оружия. Ругнувшись, он бросился на какого-то сопляка с вытаращенными глазами. Парень завопил и упал. Атикас переступил через него. Он не почувствовал, что его схватили за шею, пока не отлетел назад. Тяжело рухнул наземь и попытался встать. Тут на него навалились со всех сторон, пинали и топтали, как бешеного пса. Нож выбили из руки. Он силился подняться, но они, побагровевшие и орущие, были беспощадны. Через некоторое время он перестал слышать их. Перед ним мелькнули скифские стражники, которые с криками отталкивали вершивших расправу мужчин. Однако, увидев лежащего на земле убитого Эфиальта и поняв, что это дело рук Атикаса, они ледяными глазами взглянули на него, и свет померк. Толпа снова взялась за дело. Все было кончено. Кровавые следы, разнесенные тысячей ног, виднелись на половине агоры, а в центре — два тела. Эфиальт лежал, вытянувшись во весь рост. Казалось, этот крупный мужчина прилег отдохнуть. Второй больше походил на груду мяса и костей, чем на человека, затоптанный в лоснящихся лохмотьях. Те, кто сотворил расправу, ушли прочь, не желая объясняться. Некоторые, страшась возмездия. Все-таки Эфиальта в Афинах любили. Никто не прогонял зевак, не призывал разойтись. Правосудие свершилось, и скифские стражники тоже участвовали в этом. Впервые за все время их службы в городе люди одобрительно хлопали стражников по спине, когда они проходили мимо.